«Может, ее в Москву?» — робко спросил артист. «Сеня!» Снова мягкий голос дяди Лео превратился в гремучий бас практикующего хирурга. «Ты можешь повезти ее хоть в Нью-Йорк, но и там нет человека, который отменил бы диагноз доктора Розенблатта. Там немного лучше с аппаратурой, но вот с этим там не лучше». И доктор выставил артисту на показ сильную и ловкую руку хирурга. «Но ты наплюй на это, Сеня! Женись!» «Я наплевал на это, дядя Лео. Я женюсь на ней». В кабинет постучали. «Какого еще надо?» — ответил непрошенному посетителю громовой бас. «Леопольд Аронович, я только хотел спросить...» — послышался перепуганный голос Бороды. «Бороду впустили». Первым делом доктор задрал на нем больничную рубашку, оттянул край повязки, повернул раненого к свету и, удовлетворенно кивнув, приказал ему достать из шкафа третью мензурку. Борода поспешил выполнить приказание. Борода сориентировался почти мгновенно, понял, что все сказанное в такой компании ни под каким видом не просочится наружу, поэтому, выпив первую, Борода решительно спросил: «Леопольд Аронович, когда к вам поступил Тарас Зайшлый?» Доктор, глядя на Бороду, спросил у артиста: «Вам действительно нужно это знать?» Артист утвердительно покивал головой. «Позавчера днем. Два пулевых ранения в две ягодицы. Я никогда не расспрашиваю пациентов, где они получили травму, но он рассказал». Артист спокойно ждал продолжения рассказа, а Борода сдал, занервничал. Доктор насмешливо посмотрел на напрягшегося Андрея и продолжал. «Он рассказал, что около недели назад он, вместо того, чтобы поехать с работы домой, отправился к приятелю. Вместе они выпили порядочно и покатили к приятелевым деревенским родственникам. Там они ночь напролет занимались пьянством и развратом, а под утро, в результате случайного срабатывания двуствольного охотничьего ружья, пан Зайшлый и получил ранение. Неделю он провел в деревне, отходя от кутежа или часть как попало, а вот теперь обратился ко мне. Из его жопы я извлек две пистолетные пули, но просил говорить всем, что он по пьяни сел на вилы». Борода потихоньку отходил, а доктор и артист теперь вдвоем смотрели на него со снисходительной улыбкой. «И еще он просил вообще никому не сообщать, где он находится, а когда его выкатили во двор на прогулку, чтобы воздухом подышал, и он увидел дворника, то с ним случился нервный припадок. Попросил выделить ему охраняемую палату и не пускать в нее дворников, стариков, шпионов и инопланетян. Раны у него хорошие, атонические, без нагноения. Завтра я его выписываю, но не домой. Больному Зайшлому рекомендовано наблюдение психиатра в стационаре». И дядя Лео, черкнув несколько рецептов, выписал Бороду под ответственность артиста. Борода выкурил не меньше трех сигарет в больничном дворе, пока артист сидел в палате у Светы, держал ее руку в своей и просто смотрел ей в глаза. Света тоже молчала и улыбалась. «На минутку попрощаться зашел», — сердито бурчал Борода и ерзал на лавке. Наконец артист вышел. У него было вдохновленное лицо, и он был неразговорчив. Но Борода сразу отвлек его деловыми расспросами. «Дед так и не нашелся?» «Нет». «Это очень странно. Он отпустил Зайшлого, а сам исчез. Вопрос, куда?» «Я знаю, куда». «Ты его видел?» «Нет. Это, как ее, Лариса раскололась». «Так куда он делся?» «Потом скажу». Больше за всю дорогу Борода не смог выудить из артиста ни слова. И артист всю дорогу не видел ничего, кроме бледного женского лица на белой подушке, с улыбкой, понятной только тому, кому она предназначалась. Если вы когда-нибудь попадете во Львов, и вам придет в голову побродить по городу, А это обязательно придет вам в голову, потому что этот город странным образом располагает к тому, чтобы по нему побродить. Так вот, если вы даже очень долго будете бродить по Львову, заворачивая в самые его интимные уголки, где он и открывает свое лицо, обдает вас своим неповторимым ароматом, удивляет неожиданными ракурсами, вы все равно не набредете на дом номер 16 по улице Калича-Гора.